Матвей Александрович, мы получили отчет по пройденной вами практике в крепости Саркел. В отчете полковник Ибрагимов отмечает ваш профессионализм, а также сообщил нам, что своей властью командир гарнизона отправил вас в короткий отпуск, после всех произошедших с вами событий. В принципе, я абсолютно не против такого решения, тем более, что восстановление в родных стенах после столь мрачных событий пройдет лучше и быстрее. Однако, я не могу не отметить тот факт, что вы никаким способом не проинформировали университет о своих перемещениях, а также не выполнили предписание особого указа 31-23-222-1-11-12-1861 года об особых одаренных. Это меня несколько опечалило, Матвей Александрович. Ректор по старшинству решил взять первое слово. Когда Петр Александрович закончил, я поднялся, поклонился и ответил. «Господин ректор, прошу простить мое поведение, я был несколько не собран после прошедших событий, что избило меня с правильного порядка действий. Но также хочу отметить, что в рамках учебной программы первого курса нас не ознакомили с предписаниями особого указа 31-23-222-1-11-12-1861 года об особых одаренных. И порядок действий, описанных в данном указе, мне неизвестен. Если я правильно помню нашу учебную программу, то ознакомление с различными нормативными документами у нас стоит лишь во втором полугодии третьего курса. Золотой на мой ответ лишь одобрительно улыбнулся, а вот начальник армейского стола наоборот нахмурился. «Чему вы там учите их на своем врачебном факультете, Андрей Владиславович?» – буркнул начальник армейского стола. «В первую очередь, думать, в том числе и критически, Борис Александрович, во вторую, лечить, в третью, прививаем нормальные морально-этические нормы, которые помогут им прожить достойную жизнь». Золотой отвечал начальнику армейского стола, скрестив руки на груди и приподняв одну бровь. Между этими двумя явно пробежала черная кошка. Хотя, глядя на то, как набычился начальник армейского стола, я думаю, тут не кошка была, а большой черный слон. Ну-ну, а потом они ни черта в армии не могут. Врач в армии нужен не для того, чтобы убивать и калечить. Иногда и врачу нужно взять в руки винтовку. Вам бы, Борис Александрович, только винтовку в руки всучить. Коллеги, прошу вас, перебил разгорающийся спор Задунайский, и оба спорщика моментально замолчали. Все-таки, у нас в гостях студент, не будем подавать дурной пример молодому поколению. Итак, на самом деле, Матвей Александрович, ничего критически страшного не произошло. Все-таки, вы отправились на малую родину, а не на передовую. Но на будущее знайте, согласно указу, любой одаренный, ставший рыкарем, либо добившийся ранга архимага и выше, обязан сообщить об этом достижении в императорскую канцелярию, так как эти подданные становятся, как бы сказать вернее, стратегическим потенциалом страны. Ага, особенно одаренный, который достиг ранга стихия, побежит срочно докладывать о том, что он теперь так крут, что просто желает стать стратегическим резервом в обойме империи. Так и хочется сказать, чтобы заканчивали нести этот бред, но нельзя. Я же сам пока не стихия. У меня уже сложилось мнение, что все одаренные ранга стихия в империи живут спокойно только по одной причине. Из 8 одаренных ранга стихия, которые проживали в империи, 3 принадлежали к императорскому роду. Если такая ситуация возникнет вновь, обещаю вам, при первой возможности, я постараюсь действовать согласно предписанному указом порядку, господин ректор, ответил я. Хорошо, Матвей Александрович, мне будет достаточно вашего слова. А теперь прошу вас уже лично рассказать нам о событиях в форте и патруле. Ректор сплел пальцы в замок и положил на них подбородок. А я начал рассказ. Рассказ затянулся. Я начал с самого убытия, операции с прапорщиком Маханьковым, о моих наблюдениях в отношении некро, энергии, которая копилась в егерях. Рассказал, как упрашивал полковника Ибрагимова отпустить меня в патруль. Рассказал о нападении на патруль и правильную версию становления рыкарем. Рассказал, как назывался артефакт, использованный афганцем. Рассказал о роде на физулах, похищениях егерей и гражданских, караване наркотиков. На моих словах о том, что пришлось проводить допрос на месте, начальник армейского стола криво ухмыльнулся, кинув взгляд на Золотого. Закончил рассказ тем, как находился в особом отделе, откуда меня и забрал полковник Ибрагимов. Пока я вел свой рассказ, нам принесли чайник и чашки, которые наполнил Золотой, расставив их всем, кроме начальника армейского стола, тому пришлось встать со своего места и подвинуть чашку лично. К концу рассказа Андрею Владиславовичу передали резную шкатулку и крупный кусок янтаря. Как я и думал, проверку мне решили все-таки устроить. После этого я отправился в Новосибирск. Господа, на этом моя фактическая практика была закончена. Закончил я свой рассказ и взялся за ручку фарфоровой чашечки с душистым чаем. Золотой достал в это время из резной шкатулки малый артефактный алтарь, служащий для проверки количества УИР по наполненности янтаря или кварца, без указания подконтрольных стихий. «Матвей, будьте любезны». Он с улыбкой протянул мне янтарь. Я кивнул и взял кусок янтаря в свои руки. Пару минут, я отдал в него 3/4 резерва светлого источника, и янтарь начал светиться словно маленькое солнце. Я передал его обратно золотому. Интересный эффект, он даже стал теплее. Буркнул себе под нос Андрей Владиславович и расположил его на площадке артефакта. Спустя секунд 10 он удивленно присвистнул. «Ну, надо же, Матвей, какой результат был в прошлом году на поступлении?» «Около 500 условных единиц расчета», — ответил я. «Вы ведь сейчас отдали не все, примерно 5/6, соврал я. Текущий результат – 673 УИР. Если бы это было при прошлом физическом состоянии, я бы на этот год упаковал вас в кабинет к Анне Андреевне для тренировки и развития контроля, а в конце года отправил бы на экзамен, на ранг архимага», – ответил Золотой. «Вы не могли бы нам также продемонстрировать вашу вторую форму?» Вдох, выдох, вдох, выдох. Я почувствовал, как тело изменилось. Это ощущение было похоже на погружение в воду. Спокойную, прохладную, тихую. Вот стою я, секунда, и холодная волна меняет, волосы стали длиннее, мир в глазах вокруг преображается, на пальцах появляются короткие когти. Ректор с интересом принялся меня разглядывать, Золотой поднялся со своего места и начал крутиться вокруг меня, создавая арканы исследования и диагностики. А полковник наоборот отодвинулся и нахмурил брови. И только сейчас я понял, что меня немного смущало в начальнике армейского стола, он не обладал источником. Полковник был простым человеком. Нет, не подумайте, у меня нет никаких предрассудков по поводу наличия или отсутствия дара, но вот пульсирующая ненависть и зависть, исходящие волнами от полковника, я чувствовал ярко. Негативные эмоции в старшем офицере просто зашкаливали. «Какая интересная форма рыкаря», – задумчиво сказал Золотой, продолжая проводить диагностику, «практически полностью соответствует человеческому телу, изменения минимальны. Матвей Александрович, вы, скорее всего, не в курсе, но это достаточно редкая форма. Большинство рыкарей получают во второй форме, в первую очередь, усиление своих физических возможностей, а вот те рыкари, которые принимают форму, близкую к человеческой, усиливают свои способности. Вы можете поделиться секретом, каким, Андрей Владиславович? Кто ваш небесный покровитель? Простите, Андрей Владиславович, покачал головой я, но мой дед запретил мне раскрывать подобные тайны, так как они имеют отношение к роду. С подобными вопросами стоит обращаться к нему лично. Да, простите, это действительно вопрос безопасности рода, но попытаться же стоило. Весело подмигнул Золотой и вернулся на свое место. Каков ваш вердикт, профессор? Ректор обратился к Золотому. Молодой рыкарь, усиление способностей дара, возможно, вероятнее всего, усиление всего дара разом, жизни, воды и воздуха. Также есть следы темного источника на ауре, но это не проклятие, думаю, что это остатки темных арканов, которые попадали на нашего подопечного в процессе схватки. С учетом развития пассивного аспекта нашего подопечного, весьма серьезный потенциал на будущее, в частности, как лекаря. Каждый одаренный должен служить на благо империи. Впервые подал голос полковник, с момента как я принял форму рыкаря. «Ой, вы его хотите прямо сейчас в армейский корпус завербовать?» С издевкой спросил Золотой. «Я имею право предложить ему это, а также указом императора я имею право мобилизовать любого одаренного в университете, начиная со второго курса обучения, если в этом есть необходимость, и данное действие послужит на благо империи». Хищно улыбнулся полковник. «Борис Александрович, я, честно говоря, не могу припомнить в утренних новостях хоть какое-то упоминание о войне между империей и кем-то еще. Империя всегда находится на войне. И не обо всех войнах нужно рассказывать обществу, а рыкарь способен на многое в хорошем подразделении при грамотном руководстве. Так, вы оба можете вести свои дебаты без присутствия студентов и не в моем кабинете. Голос ректора был похож на камень. Оба соперника моментально замолчали и опустили взгляд на стол. Подведу итог, Матвей Александрович. С тем, что вы стали рыкарем, поздравлять не буду, так как события, которые ведут к этому, никак нельзя назвать приятными. Слова Бориса Александровича тоже верны, определенные действия он имеет право совершить, как и может предложить вам добровольно вступить в армию. Я начал было отвечать, но меня прервал звук открывающейся двери. Не думаю, что господин полковник может призвать на службу данного юношу. За моей спиной послышался знакомый голос. Дверь в кабинет ректора хлопнула за моей спиной. К моему стулу подошел Алексей Владимирович Кобылин, наследник рода Кобылиных и отец Александра. «Здравствуй, Матвей!» Алексей Владимирович улыбнулся мне. «Добрый день, Алексей Владимирович!» Кивнул я в ответ на приветствие наследника. В кабинете стало заметно напряженнее. «Добрый день, Андрей Владиславович!» «Добрый день, Петр Александрович!» «Прошу прощения за то, что так бесцеремонно ворвался к вам в кабинет. Да, у главы разыскного крыла тайной канцелярии Российской империи явно серьезная репутация, раз все в кабинете разом напряглись». Алексей Владимирович сам взял стул, поставил его рядом со мной и занял место справа от меня. «И почему же я не могу призвать Волкова?» — нахмурился полковник. «Так как близкий родственник Волкова долгое время проходил службу в составе тайного приказа Российской империи, и срок секретности после его увольнения не вышел, вы не можете мобилизовать юношу в данное время, для его мобилизации требуются события глобального масштаба, которые несут прямую угрозу существованию и целостности Российской империи». «И сколько лет еще осталось от срока секретности?» — надулся полковник. «Около 10 лет», — усмехнулся Алексей Владимирович. «Если Матвей Волков к тому времени еще будет учиться в стенах этого благородного учебного заведения, то мы сообщим вам об окончании действия запрета». По лицу полковника загуляли желваки. Золотой же с довольной миной откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, победоносно посмотрел на начальника армейского стола. «Я подожду», — выдавил из себя полковник и поднялся со своего места. «Прошу меня простить, господа, впереди еще много дел». И полковника и след простыл. «Если у вас к Матвею больше нет вопросов, то, с вашего позволения, я отвезу его домой, господа», — кивнул Алексей Владимирович, поднимаясь со своего места. «Да, это очень любезно с вашей стороны, Алексей Владимирович», — кивнул Петр Александрович. «До встречи, Матвей Александрович. Жду вас завтра на учебе». «Да, Матвей Александрович, прошу вас не опаздывать завтра. Первая ваша лекция у меня», — с улыбкой кивнул профессор Золотой. «Благодарю за встречу, Петр Александрович, Андрей Владиславович. Обещаю завтра не опаздывать». Я поднялся со своего места и покинул кабинет ректора вслед за Кобылиным. Мы сели в машину Алексея Владимировича и двинулись со стоянки университета. «Алексей Владимирович, вы позволите задать вопрос?» — я посмотрел на наследника Кобылина, который расстегнул пиджак на заднем ряду. «Хоть 10, время у нас есть», — улыбнулся Кобылин, открывая бутылку воды «Байкал» и протягивая мне вторую. «Вы знакомы с начальником армейского стола университета?» «Хах, не е-е-ет, это просто навык общения, качественная подготовка и хорошо собранное досье. Начальник армейского стола Борис Александрович Галушин, полковник, неодаренный выпускник Московского военного училища, дважды был в командировках в составе экспедиционного корпуса, за службу получил титульное дворянство без земельного надела. Дальше подполковника на службе продвинуться не смог в связи с тем, что особыми талантами в командовании не отличался. Во второй командировке получил тяжелое ранение, почти год провел в госпиталях на восстановлении. После по результатам комиссии был признан негодным к строевой службе, тогда освободилась полковничья должность начальника армейского стола, она считается штабной, вот его сюда и перевели дослуживать до отставки. И да, он недолюбливает всех одаренных, считает, что именно из-за одаренных он не смог расти дальше в чине. А зачем ему нужен я? О, я думаю, что ему нужен не ты конкретно, просто ты попал под руку. Как думаешь, как много рыкарей учиться в стенах университета? Не могу дать ответ на этот вопрос. Я покачал головой. Я действительно не мог ответить на этот вопрос. Количество и имена рыкарей не афишировались на каждом углу, и знать их количество было просто невозможно. Ни одного. Кивнул Алексей Владимирович, но тут же поправился, вернее, не было ни одного, теперь есть только один ты. Видишь ли, рыкарями становится очень редко в ходе весьма опасных событий, которые заставляют и тело, и дар работать на износ, превозмогая самих себя. В настоящее время, твой случай, самый ранний по возрасту среди всех зафиксированных на данное время. А привлечь меня к службе действительно не могут? Не могут, если не наступят те обстоятельства, о которых я говорил в кабинете, покачал головой Кобылин. Это обязательная мера защиты сотрудников тайного приказа. А вы откуда узнали, что меня вызвали в университет? Вы знакомы с Золотым? Нет, покачал головой Алексей Владимирович. Об этом попросил твой дед, он сразу подумал, что тебя попытаются завербовать в армию. Золотой просто откровенно недолюбливает Галушина. Пару минут мы молчали. Я обдумывал сказанные Кобылиным слова, а Алексей Владимирович просто сидел и наблюдал за мной. Видимо, теперь мне не стоит попадаться в поле внимания господина полковника. Наконец произнес я. Ну, это было бы не лишним. Кивнул Кобылин. А, да, отец просил тебе передать, что в скором времени тебя могут пригласить на имперский бал осеннего равноденствия. Так что советую подготовиться к этому событию. Я просто опешил от таких новостей. Чего ты завис? Рассмеялся Кобылин. Это немного пугает, если честно. За какие заслуги меня пригласят во дворец? Скажем так, это проявление доброй воли государя за самоотверженность в вопросе защиты интересов империи. Машина доехала до улицы Декабристов. Что ж, тебе пора готовиться к началу занятий, а мне нужно дальше на службу. До встречи, Матвей. Протянул руку Алексей Владимирович. До свидания, Алексей Владимирович. Спасибо вам за оказанную помощь. Я пожал протянутую руку и покинул салон автомобиля. Машина наследника Кобылина тронулась с места, а я отправился домой. Завтра был первый день учебы на втором курсе. РИ, Санкт-Петербург, Университетская набережная. Санкт-Петербургский университет Его Императорского Величества Константина В. Багрянародного. Первый день осени встретил меня ярким солнцем и прохладным ветром. Выбравшись из такси, да, сегодня я решил немного шиковать, я пошел к главному корпусу университета. Сегодня был первый день занятий на втором курсе. Я прошел в главный корпус и начал подниматься на четвертый этаж. В этот момент со спины, почти сбив меня, в меня прилетел спортивный болид и попытался взять на удушающий. «И долго ты бегать от меня собрался?» — услышал я голос из-за спины. Подсесть, легкий укол локтем в бок, одна рука под захват, вторая рука на замок кистей условного противника, сжатие первого сустава большого пальца на верхней кисти замка, разворот, подсечка, перехват контроля, тело условного противника теперь в моем захвате и висит на нем, потеряв опору в ногах. Да, свои уроки Конев все-таки смог вбить мне на подкорку. А я и не бегал, ответил я, удерживая Сашу Кобылина в захвате. Вообще-то, я собирался встретиться с тобой после пар. У тебя в расписании на одну лекцию больше, чем у меня сегодня. Можно уже и отпустить. Прохрипел Саша, и только сейчас я его отпустил. Привет, Саша, с улыбкой сказал я, когда Кобылин повернулся ко мне лицом. А ты немного изменился. А он за лето, пока мы не виделись, немного изменился. Все так же стройный и высокий, с прямыми черными волосами, зачесанными назад, тонкие скулы и тонкий прямой нос, карие, почти что черные глаза, узкий подбородок, узкие бледные губы, да и сам слегка бледный, словно недавно отболел, тонкие кисти с длинными тонкими пальцами. Но вот плечи стали заметно шире, килограмм 5 в массе прибавил, да и взгляд стал более цепким. «Привет, Матвей. Просто взял с тебя пример в вопросе физического развития. И да, можешь меня поздравить». Кобылин с довольным лицом поднял руку с указательным пальцем вверх. «Я достиг ранга подмастерья». «Поздравляю», — кивнул я, продолжая улыбаться. «С такими темпами развития контроля, ты действительно сможешь через год добиться ранга мастера. Но до тебя мне далеко». Саша подошел ближе и продолжил тихим голосом. «Дед рассказал мне, что с тобой произошло. Да и в университете уже большинство старших и средних курсов знают о событиях на границе с Афганистаном. Так что ты теперь местная знаменитость». «В смысле?» – не понял я. «Как? Ты не в курсе?» – удивился Саша и полез в свою сумку. «Сейчас покажу. Подожди». Младший Кобылин достал из сумки сложенную газету «Вестника империи». Он развернул ее и открыл на центральном развороте. Там на меня смотрел огромный заголовок. «Новый поход». Я начал читать статью вслух. «В связи с добытыми неопровержимыми доказательствами, Указом нашего императора Александра IV стало формирование нового экспедиционного корпуса, который прибудет на территорию афганского рода на Физулах с целью взыскания контрибуций в пользу Российской империи. Король Афганистана уже объявил, что род на Физулах нарушил все нормы международного права и действовал против интересов афганской короны. В связи с этим корона отрекается от рода на Физулах и поддержит притязание Российской империи о справедливости. В связи с этим, все границы рода на Физулах будут перекрыты королевскими войсками Афганистана. Я поднял глаза на Сашу, и как студенты свяжут это со мной? Да все просто, Саша кивнул за спину, отчет по твоей практике пришел в университет, там с ним ознакомились, кто-то поделился с кем-то и далее по сарафанному радио. В итоге, за те 3 недели, что уже прошли с момента получения отчета о твоей практике, о твоих подвигах узнал практически весь университет. Да дела, я покачал головой, быть местной знаменитостью мне никак не хотелось, тут уже ничего не изменишь. Развел руки Саша, теперь тебе не отделаться от внимания студентов и преподавателей. Пусть никто и не распространяется о том, что ты теперь рыкарь, но весь преподавательский состав точно будет теперь в курсе. А как может быть иначе? Рыкари редко встречаются, а в университете ты вообще один, так что за тобой явно будут присматривать. И тайный приказ тоже? Ну, пока вроде бы ни дед, ни отец о таком не говорили. Так что пока можно не волноваться об этом. Хоть что-то хорошее, выдохнул я. А после всех пар, что ты хотел сделать? Сменил тему разговора Саша. Да вообще-то хотел бы съездить с тобой к Давиду и посмотреть, как идет развитие нашего проекта. Я же больше 3 месяцев отсутствовал. А потом можно и поужинать. Расскажешь о том, что произошло на границе с Афганистаном? Расскажу. Кивнул я, тогда увидимся в холле у главного входа после последней лекции. Подождешь меня, конечно, кивнул я, и мы с Кобылиным разошлись по своим аудиториям. Саша пошел на 3-й этаж, а я продолжил подниматься на 4-й. Там я добрался до малой аудитории 4005, рассчитанную на 1 полную группу, и вошел внутрь. 4 студентов группы ЛД-0103 уже были тут. Хрупкая брюнетка Тоболова Анастасия, наследница рода Тоболовых, которые уже больше 3 веков единолично правили городом Тобольском в Сибири, Никита Добров, солдат, который после инициации смог поступить на лекарское дело, и близняшки Соколовы Мария и Светлана, которые были дочерьми купца 1-й гильдии Архангельска. Они сидели кружком и обсуждали прошедшую практику. «Доброе утро!» – поздоровался я, и все присутствующие повернулись ко мне. «Доброе утро, Матвей!» Поздоровались близняшки Соколовы. «Доброе», — ответила Тоболова. Никита, ничего не сказав, поднялся со своего места и подошел ко мне. С минуту он рассматривал меня и только после этого молчаливого изучения протянул мне руку. «Благодарю за службу», — только и сказал он. Я кивнул и молча пожал протянутую руку. «Да, моя группа уже явно в курсе прошедших событий, как минимум, в общих чертах». Следом за мной в аудиторию вошли Егоров Антон и Ольга Комаровская. «Доброе утро, Матвей!» – поздоровалась Комаровская. «Здравствуй, Матвей!» – поздоровался Егоров. «Доброе утро, ребята!» – ответил я, поднимая руку. С Егоровым мы обменялись рукопожатием. Следом были Елизавета Скуратова и Ольга Милорадович. «Привет, Матвей!» «Доброе утро, девочки! Рад вас видеть в добром здравии!» – ответил я. Вся группа была в сборе. Никто не отчислился и не оставил учебу. Знаете, меня это даже немного порадовало. И хоть я не был близок со своим учебным коллективом в прошлом году, мне было приятно видеть все эти знакомые лица с началом нового учебного года. Пару минут все делились впечатлениями о прошедшей практике. Тоболова и Скуратова проходили практику у себя на малой родине, в Тобольске и Ростове-на-Дону, Добров, в своем полку, который квартировался в Тамбове. Близняшки Соколовы остались в столице и были приписаны к главному военно-морскому госпиталю. Егоров практиковался в Пскове, в областной больнице, Милорадович проходила практику в Москве, а Комаровская ездила в Королевец. В мою сторону никто не задавал вопросов о практике, культурно пропуская меня в этом опросе. Тут нашу беседу прервала открывшаяся дверь, и в аудиторию влетел Андрей Владиславович Золотой, наш декан и преподаватель дисциплины нормальной физиологии, классической медицинской дисциплины, которая изучает правильное функционирование человеческих систем, а также функции организма и отдельных клеток. Такой же предмет был у меня и в прошлой жизни. «Доброе утро, господа и дамы!» С огромным удовольствием поздравляю всех вас с началом второго учебного года и переходом всех вас на второй курс обучения. Ну что же, не будем терять время, впереди у нас огромный пласт знаний, который нужно усвоить. Я сидел на первом этаже главного корпуса университета, ожидая окончания лекции у Саши. Полтора часа почти прошли, и вот-вот должен был прозвенеть звонок, сообщающий об окончании занятия. Ожидание – самое противное занятие на свете, прошептал я вслух. Мимо тонким ручейком университет покидали студенты, чьи занятия уже закончили, но сами студенты задержались в его стенах. В основном, это были первокурсники, которые оставались после своих занятий на знакомство со своими кураторами. Наконец-то прозвенел звонок, и поток студентов моментально начал возрастать. Саша показался на лестнице спустя 5 минут. Он взглядом нашел меня, махнул рукой и пошел навстречу. «Ну что, можем ехать?» – спросил Кобылин, подходя ко мне. «Да, давай только такси поймаем», – кивнул я. «Зачем? Я же на машине». «Не знал, что ты умеешь водить автомобиль», – удивился я. «А, пришлось научиться. Пока ты был на границе с Афганистаном, я занимался оформлением бумаг для нашей компании, и это пришлось совмещать с практикой. И, чтобы успевать везде, пришлось сесть за руль, чтобы успевать везде. Отец согласился выделить мне автомобиль, если я сам сдам на водительские права, так что пришлось немного попотеть вначале, совмещая практику, работу и обучение, но я смог», — улыбнулся младший Кобылин. «Тогда пошли, хвастаться будешь», — поддержал я друга, и мы пошли на стоянку. На стоянке нас ждал низкий темно-синий болид хищного вида. По центру капота шло ребро жесткости, на конце которого была небольшая круглая площадка прямо перед радиатором. На площадке стояла миниатюрная фигурка стройной женщины с крыльями за спиной. Руки ее были подняты к небу, в них она сжимала клинки, скрещенные лезвиями над ее головой. «Я даже такой марки не знаю», — с удивлением сказал я, рассматривая болид и обходя его по кругу. «Это Астарта. Матвей, ну не в такой же деревне ты вырос, чтобы не знать о самой знаменитой в империи марке автомобилей», — рассмеялся Саша. «Это у вас, столичных щеголей, каждый второй на дорогих машинах разъезжает. У нас же, людей в глубинке, больше любят внедорожники. Высокие, крепкие, проходимые. Потому что в России всего две проблемы». Я с серьезным видом поднял вверх указательный палец. «Да, и какие?» – с интересом спросил Кобылин, открывая автомобиль. «Франты и дороги», – ответил я, ухмыляясь. «А при чем здесь те, кто красиво и дорого одевается?» – не понял Саша. «А ты в зеркало посмотри и поймешь», – рассмеялся я. «Сам дурак», – рассмеялся Кобылин, и мы сели в машину. Как только мы сели в машину, Саша завел двигатель, и машина утробно заурчала. «Надеюсь, ты не плотно обедал?» — хитро улыбнулся младший Кобылин. «В смысле?» — не понял я. «О, сейчас поймешь. Пристегнуть ремень безопасности не забудь». Автомобиль буквально сорвался с места, выскакивая на дорогу. «От полиции сам отмазываться будешь!» — крикнул я, судорожно пытаясь попасть креплением ремня в гнездо замка. В ответ Кобылин лишь расхохотался, сильнее вдавливая педаль газа. До Купчинской промзоны, где Богомолов арендовал небольшое производственное помещение со складом, мы добрались меньше, чем за полчаса, собрав 4 красных светофора, истеричный свист 3 регулировщиков движения, 5 или 7, нарушив общие правила дорожного движения. «Ты псих, Саша, самый настоящий. Еще раз так будем ехать, и я к тебе в машину никогда больше не сяду», — сказал я, выползая из салона. «Вот чего, чего, а умереть в автомобильной аварии в моих планах точно не было. Навыки Саши были, конечно, на высоте, но и мы ведь не на гоночном треке. Извини, привычка», — с улыбкой ответил Кобылин, закрывая машину. «Да какая, на ХР, привычка, у тебя права всего 2 месяца, возмутился я. 2,5, покачал головой Саша, и, чтобы успевать везде, пришлось освоить навыки экстремального вождения. «Пошли уже, Давид должен быть как раз здесь». Кобылин двинулся к железной двери в заборе, выкрашенном в серый цвет, и 3 раза постучал. За забором раздался лай 2 собак и хлопок двери. «Ша!» Старческий голос рыкнул на 2 лающих собаки, и те мгновенно замолчали. Шаркающаяся походка приблизилась к железной двери, и скрипнул проворачивающийся ключ. «Ваше благородие!» — поприветствовал седой мужичок в черной 8-клинке и посеревшей шинели без погон на плечах. «Аркадий, день добрый!» — поприветствовал сторожа Кобылин. «А с вами кто, ваше благородие?» – спросил сторож, взглянув на меня. «Познакомься, Аркадий, это Матвей Александрович Волков, наш третий учредитель, он же является проектным директором БВК, он также может прибывать на производство в любое время». «Понял, Вадима предупрежу», – кивнул Аркадий, пропуская нас внутрь. Старик посторонился, пропуская нас внутрь, и закрыл за нами дверь. На территории стояли два грузовых автомобиля, кузовы обоих были открыты и уже опустели. Явно разгружали сегодня в первой половине дня. Они стояли рядом с открытым одноэтажным складом серого цвета без окон, за первым зданием виднелось и второе. В центре территории стоял трехэтажный желтый цех, по боковой стороне цеха были установлены высокие окна высотой около 2 метров на всех трех этажах. На каждом этаже виднелась постоянная суета. Кто-то бежал из одного края в другой, кто-то носил коробки, на первом этаже вспыхивали вспышки работающего сварочного аппарата, из цеха доносился рабочий шум, работали станки, надрывалось радио, все это перекрикивали мастера, следящие за работой. В дальней стене цеха явно были ворота, потому что с обратной стороны здания уже пару раз выбегала парочка молодых парней, забегали на склад и тащили из него очередной ящик в цех. Мы с Сашей пошли в небольшое отдельно стоящее одноэтажное белое здание, которое примыкало к забору рядом с бытовкой охранника. Давид должен был здесь. Он последний месяц не вылезает отсюда. И работает, и живет здесь, сказал Саша, подходя к двери. Он буквально стал захвачен идеей, которую ты подал по поводу мобильных устройств связи. Он вначале скептически отнесся, но после прочтения твоих выкладок он просто с катушек сорвался. Как ты написал в бумагах? Коммуникатор, вроде бы. Да, я тогда описал общий принцип идеи, которая ко мне пришла после его презентации. Честно говоря, я сам решил, что это больше фантастика, чем рабочий принцип, но, видимо, гений Давида смог увидеть в этом рациональное зерно, ответил я. Ну не могу же я сказать, что в моей прошлой жизни эта технология уже была разработана, и принцип ее действия я читал в журналах по технике и технологиям, так что общий принцип действия системы связи я уже знал, как минимум, в общих чертах. Также знал и принципы, по которым идет распространение сигнала, что и даст старт нашей компании, ведь конкурентов у нас сейчас нет. Пошли, посмотришь на нашего гения, улыбнулся Саша, толкая дверь и входя внутрь. Мы вошли внутрь. Короткий коридор вел в 2 комнаты. Саша прошел налево, и я двинулся вслед за ним. Мы оказались в большой комнате площадью около 50 метров. 6 столов были составлены в один, на котором были разбросаны чертежные листы в хаотическом порядке. Тут же на отдельном столе стоял собранный компьютер с мониторов, который уже работал. Системный блок его был размером с высокий однодверный шкаф высотой примерно 2 метра. Вспоминая фотографии первых ЭВМ моего мира, это даже можно было назвать хорошим результатом для первого образца. В комнате стоял удушливый запах табака, все окна были закрыты. В полумраке центра никого не было, а от дальнего дивана раздавался тихий храп из-под пледа. Саша покачал головой и повернулся ко мне. «Видишь, это то, о чем я говорил», — кивнул Кобылин в сторону дивана, на котором тихо похрапывал наш гений информационных технологий. Саша по очереди открыл 3 окна, после чего подошел к дивану и начал тормошить Богомолова. «Давид, проснись, уже обед прошел. Посмотри, кого я привез. Нужно увеличить радиус действия антенны. Попробуйте увеличить число накопителей, а для снижения нагрева увеличьте количество охладительной жидкости в резервуаре», — пробормотал сонный Богомолов. «Да, Авиит, проснись». Кобылин просто сдернул плед с Давида, оставив того в одних джинсах. «А, что, кто, где?» — взлетел Давид на своем месте. «Доброе утро!» — крикнул ему в ухо Кобылин. «Доброе утро!» — на автомате крикнул Богомолов, так до конца и не проснулся. «Здравствуй, Давид!» — я с улыбкой махнул рукой Богомолову, а наш гений изрядно похудел, словно последние 3 месяца он был в рабстве. Видны ребра, мешки под глазами, темные русые волосы отросли, походом к цирюльнику тут и не пахло, появилась неопрятная борода. «О, Матвей Александрович, вы вернулись!» Давид наконец-то рассмотрел меня и вскочил с дивана. «Сиди, Давид!» Я толкнул его в грудь, оставляя сидеть на диване. «Давай я тебя посмотрю!» Я запустил арканы на диагностику, рассматривая Богомолова. «Да, вот что значит, человек сам себя умотал. Организм Богомолова работал в надрыв. Ну вот зачем себя так ушатывать? общее укрепление, общее исцеление, общая стимуляция, восстановление сил и жизненная сила. Лицо Давида моментально начало розоветь, и общие функции организма приходили в норму. «А-а-а-о!» – издал Давид, чувствуя улучшение. «И хватить меня по имени, отчеству называть, мы же договорились только по имени», – кивнул я, наблюдая за восстановлением Богомолова. «А, да, прости, Матвей, я забылся». Богомолов устало начал разминать лицо ладонями. «Тебе не мешало бы попасть к цирюльнику и нормально поесть, да и выспаться лучше дома», – покачал головой я. «Нет, не сейчас, Матвей, я смог понять твою идею. Эти твои устройства, они смогут изменить весь мир». Взгляд Богомолова стал слегка безумным. «Я смог разработать принцип осуществления связи. Сейчас мы ведем разработку устройств приема передачи и уже заканчиваем проект антенны для приема, передачи сигнала». «Стоп», — рявкнул я, — «Давид, давай по порядку. Как наш первоначальный проект? Готов практически полностью. Через месяц мы будем готовы провести демонстрацию. Также проходит разработка второго проекта, как я уже говорил». Давид моментально перенастроился на рабочий лад. «У нас встал вопрос, куда отправлять вторую машину, которая будет принимать сигнал». «О, это действительно важный вопрос», — кивнул я и повернулся к Саше. «Думаю, князь Кобылин не откажет нам в размещении второй машины в своем московском поместье для демонстрации. Тогда обе машины будут под его присмотром вдобавок. Я думаю, это можно устроить», – кивнул Саша. «Тогда этот вопрос можно снимать», – кивнул и Давид. «Когда мы сможем отправить машину со вторым нашим аппаратом в Москву после согласования?» – задал я вопрос Давиду. «Через 2 недели все будет готово к отправке», – ответил Давид. «Хорошо, тогда ты сейчас отправишься домой, мы тебя отвезем. Ты отдохнешь пару дней, нормально поспишь и поешь, и потом приедешь снова на производство. Иначе ты просто свалишься в постель от переутомления», — сказал я, не спуская глаз с Богомолова. «Но мне...» — начал было Давид, но я его прервал. «Давид, тебе нужно отдохнуть, эмоциональное выгорание ни к чему хорошему тебя не приведет. Я тебе как будущий врач со всей ответственностью это заявляю», — ответил я. Богомолов собирался было воспротивиться, даже набрал воздуха в грудь, чтобы ответить, но в последний момент он сдался. «Мне нужно отдать несколько распоряжений и собраться, потом мы сможем поехать. Давай», — кивнул я. Давид быстро оделся и выскочил из рабочего кабинета. «Это действительно нужно?» — спросил Саша, когда мы вышли наружу. Из цеха доносились крики Богомолова, который раздавал указания работникам. «Да, ему действительно нужно отдохнуть и привести себя в порядок, иначе мы потеряем нашего гения, а нам нужно развиваться и расти, мы только вместе сможем построить информационную империю, которая станет новым столпом в мире. Ты на такое рассчитываешь?» — с удивлением посмотрел на меня Кобылин. «Ну, все впереди. Пока я хочу, чтобы мы стали независимы настолько, насколько это возможно в рамках империи». Я неопределенно помотал рукой в воздухе. «Уж не императором ты решил стать?» — прищурился Кобылин. «Упаси тебя Бог, Саша, стать императором и взвалить на свой горб самое большое государство в мире со всеми его проблемами. Нет, увольте, лучше уж я буду подданным империи, с деньгами, властью, влиянием и очень ограниченным кругом людей, которые смогут мне приказывать, а лучше лишь просить. Но во главе государства я быть не хочу», — покачал головой. Саша молча облегченно выдохнул. «А, ведь, если бы я ответил, что хочу, то он бы встал перед выбором: сообщить деду о моих словах, либо поддержать меня». От раздумий меня отвлек показавшийся Богомолов. «Я готов, пару дней они смогут работать без моего личного присутствия. Тогда поехали, мы с Сашей отвезем тебя домой, а через пару дней приедем к тебе сюда, и уже спокойно обсудим все моменты и вопросы, которые есть у нас», — кивнул я, и мы все отправились к машине Кобылина. «Да, дела», — только и сказал Саша, выслушав всю историю, которая произошла со мной лето. «Мы отвезли Давида домой. После этого решили взять ужин в ресторане на вынос и поехали ко мне. И вот уже 3 часа как закончили с едой, и под свежесваренный кофе я рассказывал младшему Кобылину о своих приключениях и встрече с ректором, не упоминая лишь о поездке к шаману и посещении мира духов. Кстати, оказалось, что Саша до сегодняшнего дня не пробовал кофе, так что я стал для него первооткрывателем. Напиток ему понравился, и мы, сидя в креслах в гостиной, распивали мой запас. Таких испытаний и врагу не пожелаешь. Ну, тут уже ничего не попишешь. Это уже все произошло», — пожал я плечами. «И каково это? Быть рыкарем, знаешь, это сложно описать. Самое простое описанное – это странно. Странные ощущения, странное восприятие, странные чувства, странное ощущение всех стихий и их потоков. То есть, ты чувствуешь не только свои стихии, но и другие, абсолютно все. Жизнь и смерть, тьму и жизнь, воду и пламя, воздух и землю. У каждой стихии свой особенный почерк, если так можно сказать. Водила, покачал головой Саша, отпивая из кружки. В этот момент в дверь раздался звонок. «Ты кого-то ждешь в гости?» – удивился Саша. «Нет», – покачал я головой и отправился проверять, кто пришел ко мне поздним вечером. Уже на подходе к двери сотворил аркан целебного ока и посмотрел на окружающее пространство. За дверью стоял лишь один человек, обладающий светлым источником. «Добрый вечер, вы ко мне?» Я открыл входную дверь. За дверью стоял молодой парень лет 25 на вид в черно-золотом камзоле императорской канцелярии. «Добрый вечер», – поздоровался парень, «Волков Матвей Александрович». «Да, это я. Я, посыльный императорской канцелярии, Карбузов Михаил. Мне приказано вручить вам конверт». Парень протянул черный конверт с золотой лентой через правый верхний угол, засим откланиваюсь. «Приятного вечера, всего доброго», – попрощался я, принимая конверт в руки. Парень кивнул и начал спускаться. Я же закрыл дверь и вернулся в гостиную с конвертом в руках. Саша с удивлением посмотрел на черный конверт. «Посыльный императорской канцелярии?» «Угу», – ответил я. «Так вскрывай конверт и читай вслух. Просто так такие конверты не присылают. Мне тоже интересно». Я вскрыл конверт, достал вложенный листок с отпечатанным текстом и начал читать вслух. «Дворянскому недорослю Волкову Матвею Александровичу надлежит прибыть к 9 часам в Рюриковский летний дворец в Царском селе 21 сентября сего года, дабы принять участие в бале империи, посвященному осеннему равноденствию». Подпись. «Император Всероссийский Александр IV». Прочитал я. «Вот это да! Ты приглашен на императорский бал». Саша пару раз хлопнул в ладоши, обозначая аплодисменты. «От этого пахнет подставой», — покачал головой я. «Подумай сам, из-за чего простого дворянского отпрыска будут приглашать на бал, хозяином которого считается сам император? Ну, во-первых, не простого дворянского отпрыска, а рыкаря. Во-вторых, тебя вроде как наградить хотели. Так вот, открою тебе тайну, именно на таких мероприятиях чаще всего и награждают. Все равно, Саша, у меня неприятные предчувствия», — покачал головой я. «Твой дед или отец ведь отправится на этот бал?» «Оба», — кивнул Саша. «Я могу поехать с ними?» «Думаю, дед не откажет. Я попрошу его». «Да, их компания мне точно не помешает», — кивнул я. Глава 5. Император, поручик и царский постельничий. Ри, Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 21-2, ночь с 21 на 22 сентября. «О, как же мне все-таки не хотелось ехать в императорский дворец. От всей этой ситуации просто веяло какой-то подставой, но ни Белобок, ни Чернобок на мои вопросы ответов не давали, а 21 сентября настало. Единственное, что меня хоть как-то обнадеживало, — я буду в компании с князем Кобылиным. После событий ректора и последующего разговора со старшим Кобылиным у меня дома, мне как-то не хотелось оказаться в компании высоких чинов в одиночку. Да, меня вряд ли, но это не точно, кто-нибудь решил меня захватить силой с целью включения в состав какого-то из государственных ведомств. Но вот подвести все так, чтобы скомпрометировать меня, получить возможность шантажировать или вообще жениться и войти в какой-то род, — запросто. Опять же, Долгоруковы и Юсуповы, как и все старшие благородные фамилии империи, тоже будут присутствовать на этом добровольно-принудительном мероприятии. И если на Юсуповых первоначально мне было откровенно начхать с высокой колокольни, или просто шпиля финского маяка, который стоял на краю береговой линии, то самой опасной встречей могла стать для меня встреча с князем Долгоруковым. Глава рода был очень опытным лекарем и очень опытным придворным игроком, но вариантов у меня не осталось. Не прийти на одно из 7 главных мероприятий года в столице, 4 балла, посвященные равноденствиям и солнцестоянию, День империи, день рождения императора, день рождения наследника престола, приглашение на которое подписано лично рукой его величества, — все равно, что подписать семиаутодафе на надгробной плите еще при жизни. Так что в вопросе внешнего вида род Кобылиных меня спас уже во второй раз. Неделю назад с меня сняли последние мерки, а вчера вечером мне доставили новый костюм. Стоит говорить, что костюм сел идеально. Думаю, что нет. Черная приталенная тройка, белоснежная сорочка, серебряные запонки и заколка на галстук, небольшой платок паше, который вставляется в нагрудный карман пиджака того же серебряного цвета, узкий черный галстук с селедкой, черные лакированные туфли Оксфорды, и мой образ закончен. Честно говоря, моя коммунистическая душа так и подмывала меня устроить какую-нибудь глупость, надеть яркие носки, краешек которых будет выглядывать при ходьбе, сменить галстук или рубашку, но мой инстинкт самосохранения, наверное, это был единственный мой инстинкт, который работал нормально в критических ситуациях, не позволил моей бунтарской душе совершить какую-то глупость и подставить князя Кобылина. В момент, когда я заканчивал со своим внешним видом, в дверь раздался звонок. Я посмотрел на настенные часы в прихожей, стрелки на 8 часах вечера точно. В указанное время, отметил я про себя и поспешил открыть дверь. «Добрый вечер», – поздоровался я, открыв дверь. За ней стоял один из сотрудников службы безопасности рода Кобылиных. Я уже видел его, когда из Б-рода встречали Сашу у университета, да и когда к императорскому госпиталю после покушения на главную семью рода прибыли безопасники Кобылиных. «Добрый вечер, Матвей Александрович. Владимир Алексеевич и Алексей Владимирович ожидают вас в машине, чтобы далее проследовать на бал. Вы готовы выдвигаться?» «Да, готов. Одну минуту. Буду ожидать вас у входа в аптеку. Прошу вас не задерживаться», — кивнул безопасник, развернулся и начал спускаться. Я развернулся, окинул себя взглядом в зеркале, оставшись довольным увиденным молодым человеком, взял ключи, покинул квартиру и, заперев ее, отправился к старшим Кобылиным. Честно говоря, я и не думал, что поеду вместе с дедом и отцом Саши. Хотя, откуда мне знать, кому именно отправлены все приглашения на данное мероприятие? У входа в аптеку меня ждал сбэшник Кобылиных. Увидев меня, он подошел к центральному автомобилю кортежа и приглашающе распахнул заднюю дверь, когда мне оставалось пройти 3 шага до машины. «Владимир Александрович, Алексей Владимирович, рад встрече и заранее благодарю вас за оказанную помощь в сегодняшнем вечере». Я пожал руки обоих Кобылиных, как только сел в машину. «Добрый вечер, Матвей. Не стоит, твой дед сразу сообразил, что тебя постараются взять в оборот, как только ты вернешься в столицу. А нас теперь связывают не только дружба, но и совместное предприятие, которое вскоре должно начать функционировать. Так что, в твоей безопасности и независимости, как физической, так и правовой, мы также заинтересованы», — кивнул Владимир Алексеевич. «Все верно, Матвей. Нам бы не хотелось, чтобы наследника дружественной нам семьи просто вписали в состав армии на ближайшие 10 лет и отправили в дальний гарнизон или экспедиционный корпус», — поддержал отца Алексей Владимирович. Князь и наследник были одеты с иголочки, оба в темно-серых с металлическим отливом костюмах, белоснежные сорочки и черные галстуки с заколками из белого золота с маленькими черными драгоценными камнями. На груди каждого, под черным платком паше серебряными нитями, был вышит родовой герб. На руке князя выделялся тяжелый перстень главы рода, с гербом жеребца, вставшего на дыбы. «Нужно ли мне что-то узнать до нашего прибытия на бал? Возможно, кто-то из присутствующих на балу является старым врагом или просто недолюбливал деда. Может, он кого-то из их родственников отправил на тот свет? Да и просто, кого из присутствующих мне стоит опасаться или вообще не попадаться на глаза? Мне хотелось разобраться, с чем или с кем я могу столкнуться, ведь и князь с наследником не могли быть со мной постоянно, да и меня не пустят в некоторые залы. Ну, если подумать, то особо враждебно настроенных к твоей семье нет, уже нет. Все-таки, Аристарх в годы службы находился под крылом императора, как и любой сотрудник тайного приказа, а связываться с императором, который хоть и номинально, но все же является главой тайного приказа, никто в империи не решится. Из особо ретивых я бы постарался не сталкиваться с твоими родственниками, в первую очередь. Я, честно говоря, еще не узнавал еще, как Долгоруковы отнеслись к твоему появлению в столице. Но, зная, как князь Долгоруков стремится последние 20 лет усилить свое положение не только на политической арене, но и экономически, я бы не сбрасывал со счетов возможность того, что он постарается привязать тебя к роду твоей матери, пусть земля ей будет пухом. Тем более, что сейчас ты для них довольно интересен. Почему? Разве у Долгоруковых недостаточно специалистов в медицине? Специалистов-то у них как раз более, чем достаточно. Но вот общее отношение к роду в высших кругах довольно своеобразное. Посуди сам. Долгоруковы – консервативный род с жесткой, если не сказать, жестокой системой правления. Они довольно надменны, эгоистичны и, чего ж греха таить, наглы. Все-таки, патронаж императорского рота защиты Долгоруковых они используют на полную катушку. Да, они, лучшие медики в стране, возможно, даже в мире. Каждый князь Долгоруковых является личным врачом императора и лейб-медиком всего императорского рода, и их ежегодное содержание, которое им выплачивается, могло бы обеспечить небольшую такую область внутри империи. Но при всех их заслугах, треть родов империи их откровенно ненавидит, а вторая треть просто боится с ними связываться. А ты бы мог стать ключиком к простому народу, лекарь, работающий в простой городской больнице, проводящий операции и не берущий за это безумные деньги, отмеченный вниманием самого императора, незамеченный в дурных связях и поступках, трудящийся на благо всех подданных империи. Из этого можно слепить очень хорошую политическую конфетку, которая направит мнение простого населения, которых, на секундочку, в империи более 200 миллионов, относиться к роду Долгоруковых с почтением, а возможно и с любовью. А любовь толпы – страшная сила. Уж поверь мне, вы назвали две трети, а что с третьей частью благородных родов империи в отношении Долгоруковых? Я вычленил нестыковку в речи князя, а тут еще проще. Слово взял Алексей Владимирович, эту треть можно разделить пополам, одна половина подмята под Долгоруковых, они служат им на основе вассальных клятв, а вторая половина, в долгах и они тоже служат им с очень простой целью, расквитаться с долгами самому защищенному роду в империи, потому что возможность у князя Долгорукова пожаловаться на любой род в империи самому главному человеку в ней есть буквально ежедневно, и он не упускает возможность напомнить об этом должникам при каждой встрече. К слову, наш путь лежал в царское село, в летний Рюриковский дворец, в моей прошлой жизни, это был большой Екатерининский дворец в Пушкине. Балы, посвященные летнему солнцестоянию и осеннему равноденствию, проходили именно там, да, и комната там тоже была, только не янтарная. Царская опочивальня была полностью изготовлена из нефрита. Весь этот нефрит был выкупом от Поднебесной империи дракона за одного из генералов, принадлежавших к императорскому роду дракона. Алексей Владимирович, а как много гостей ожидается на императорском балу? О, тут не так много гостей, как у вас в университете. Это кардинально разные мероприятия по своей сути. Ваши балы созданы с целью укрепить и познакомить молодых одаренных между собой. Императорский бал – это мероприятие статуса. Одними приглашениями император выражает свое отношение к родам. Приглашен – значит, в почете, не приглашен – значит, в опале. Но это применимо разве что к старшим благородным родам. Дворяне, военные, купцы и сановники получают приглашение за определенные заслуги, ответил Алексей Владимирович. А есть ли те места, куда мне не стоит заходить во дворце? Об этом не волнуйся, на балу охрану обеспечивает Золотая Тысяча, которая вежливо укажет тебе путь на бал, но не пустит в недра дворца или спальные крылья императорского рода. Золотая Тысяча, с непониманием переспросил я. Да, вернул себе слово князь Кобылин. Формально они являются частью тайного приказа, а по факту – самостоятельное подразделение, обеспечивающее безопасность императорского рода. По сути своей, это элитный полк численностью в 1000 бойцов со времен Иоанна IV, прозванного Грозным, которые отвечают за охрану всех царских резиденций и самого царского рода. Как правило, в него набирают наиболее сильных одаренных из числа курсантов еще на третьем курсе военных училищ или нашей академии. Понятно. Да, Матвей, в некоторые моменты очень понятно, что ты жил все детство очень уединенно. Все-таки, мало кто не знает о Золотой Тысяче и царском постельничем. Царском постельничем, снова удивился я, припоминая, что уже где-то слышал этот термин. На мою реакцию вначале повисла тишина, затем оба старших Кобылиных рассмеялись. Смеялись весело и долго. О, вот Аристарх, развеселил, вытирая выступившие слезы, ответил князь Кобылин. И не говори, отец, весело поддержал князь Алексей Владимирович, возвращая взгляд на меня, Матвей, царский постельничий, официальная должность главы тайного приказа при императоре. На эту тему сотни страшилок придумали за долгое время существования приказа. К примеру, о том, что царский постельничий вечерами шепчет на ухо императору имена предателей и заговорщиков, а утром их уже никто не находит. Не думаю, что это далеко от истины. Криво улыбнулся я. Ну, тут ты прав. Для глав тайного приказа определено время доклада государю по штатным вопросам, а также глава приказа при возникновении неотложных дел имеет право немедленно потребовать аудиенции главы государства с целью изложения ситуации и обстоятельств, несущих угрозу государству, подданным или самому императору», — с улыбкой ответил Владимир Александрович. «На это я уже только молча кивнул. Как по мне, князь Кобылин был самым опасным человеком империи, которого я встречал. Даже великий князь сибирский Михаил Васильевич Рюриков не вызывал во мне такого чувства опасения, как князь Кобылин. Да, великий князь был силен, да, в открытом бою он всех одаренных, которых я встречал в этой жизни, он мог задавить просто голой силой. Но именно чувство страха у меня вызывал лишь князь Кобылин за продолжившейся беседой. Ни о чем мы добрались до царского села. Летний дворец Рюриковых встречал нас морем света, вереницей дорогих представительских автомобилей, толпой журналистов, стоявшей за лентой ограждения, и чередой народа, чинно восходящей по ступеням к парадному входу дворца. «Нам пора проследовать во дворец, уже скоро должен прибыть сам государь-император, не стоит вызывать его раздражение», — кивнул князь Кобылин, когда наша машина остановилась у начала ковровой дорожки. Стоявший у начала дорожки слуга в императорских черно, в золотых цветах камзола услужливо распахнул дверь автомобиля, позволяя нам выйти на дорожку. Стоило покинуть салон автомобиля, как нас троих окружила сотня вспышек фотоаппаратов. От частых хаотичных вспышек света у меня зарябило в глазах, и я немного растерялся. Ситуацию спас отец Саши, Алексей Владимирович. «Матвей, старайся не отставать и ни в коем случае не останавливайся, не слушай крики журналистов, не отвечай на вопросы, просто иди за нами». Я кивнул и пристроился в центре между князем и наследником. Ковровая дорожка тянулась почти 100 шагов до лестницы. Честно говоря, я уже смирился с тем, что ослепну под вспышками фотоаппаратов, но Кобылины меня спасли, в конце концов, просто направляя меня легкими толчками плеч. Уже поднявшись наверх лестницы, один из церемониймейстеров дворца встречал нас у парадного входа во дворец. «Князь Кобылин в сопровождении наследника рода и дворянского недоросля Волкова», — сказал Владимир Алексеевич. «Прошу вас проследовать в главный зал, желаю приятного вечера вам и вашим спутникам». Церемониймейстер поклонился князю согласно этикету, но даже и не подумал проверить пригласительные у нас, чего нельзя было сказать о других гостях. Почти всех гостей перед нам церемониймейстер проверял. Мы прошли через холлы, не задерживаясь, двинулись вглубь дворца. Я толком даже не успевал рассматривать убранство каждого зала, лишь отмечал общее богатство, большое количество разнообразных картин. В одних залах на стенах размещались коллекции пейзажей, посвященных разным временам года, в других – портретные галереи. Один из пройденных залов был увешан огромными полотнами, на каждом из которых были изображены батальные сцены. «А вот и главный зал», — сказал Алексей Владимирович, когда мы прошли в очередные огромные двери. «Мы пришли в огромный богато украшенный ангар. Это была моя первая мысль. Огромные золотые люстры в несколько рядов освещали все пространства, редкие колонны по бокам зала немного визуально уменьшали воспринимаемое пространство, но это только на первый взгляд. По боковым сторонам этого золотого ангара шли окна высотой около 3 метров. Весь зал уже был заполнен толпой людей, в глазах просто рябило от парадных кителей, увешанных различными наградами, на мужчинах и дорогих украшений на женщинах. Средний возраст гостей, которых я видел вокруг себя, колебался от 40 до 50 лет, даже в возрасте 30 лет здесь было достаточно мало мужчин и женщин. Вся эта толпа распивала вина и сбивалась в небольшие компании. В каждой компании обсуждались свои вопросы и сплетни. Кто-то говорил о новых назначениях в генеральном штабе, кто-то – о торговле с другими государствами, кто-то – о новых законах, которые рассматриваются парламентом вместе с императором. И вся эта толпа придворных и гостей то и дело бросали взгляды на лестницу на другой стороне зала, ожидая прибытия императора. Это ожидание напряженной струной буквально висело в воздухе. В момент мне показалось, что на этой струне можно играть. На краткий миг я обратил свои глаза в глаза рыкаря и, честно говоря, немного обомлел. Вокруг меня в поле зрения были только одаренные, очень сильные одаренные, но 4 меня буквально заставили зависнуть, и от одного одаренного моя спина покрылась липким потом в одно мгновение. 4 были рыкарями, все рыкари обладали темными источниками, а один, я не видел таких, как он, раньше. Я уже привык, что источник сияет внутри каждого одаренного в груди, чуть ниже мечевидного отростка, и никогда не выходит за границы физического тела. У этого мужчины звезда источника сияла в несколько раз ярче, чем у всех окружающих, и каждый луч выходил за пределы тела. «Алексей Владимирович», — тихо позвал я наследника. «Да, Матвей», — отозвался отец Саши. «А кто эти люди?» Я аккуратно кивнул на четверку рыкарей, одетых в военные мундиры. Уже заметил, слева направо, Сергей Павлович Шереметьев, Александр Сергеевич Морозов, Андрей Владимирович Милославский, Петр Петрович Кутузов. Каждый из них, рыкарь, назвал каждого Алексей Владимирович. «А это кто?» – кивнул я на пятого. «О, ответь сначала мне, как ты его ощущаешь среди всех?» – прищурился Кобылин. «Он – самый опасный среди всех гостей, он сильнее каждого в отдельности, скорее всего сильнее всех присутствующих в этом зале», – сглотнул я. «Тут ты прав», – кивнул Кобылин. «Это Алексей Андреевич Трубецкой, одаренный ранга стихия. Он – аватар молнии». «В каком смысле аватар?» «Когда он использует свой дар, то принимает форму воплощенного в мире аспекта стихии. В конкретном данном случае, он превращается в живую молнию. Честно говоря, мне даже интересно было бы это увидеть», – кивнул я. «Хоть мне и было страшно, но было и жутко интересно после полученной информации. Поверь мне, не стоит. Большинство тех, кто видел его в этой форме, уже не ходит по этой земле. Скорее, то, что от них осталось, закопано в нее. Он военный», — продолжил я. «Да, генерал военного воздушного флота Российской империи, командующий столичным гарнизоном и, по совместительству, северо-западным воздушным флотом».